Основы кредитования. Турбо-кнопка для твоих желаний. Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, когда очень хочется что-то купить, а денег не хватает. Будь то новый телефон с камерой, как у твоего любимого блогера, игровой ноутбук, на котором полетят все новинки, или курс по SMM, который может стать твоим билетом в мир фриланса. В такие моменты мысль о кредите кажется очень заманчивой. Но что это такое на самом деле? Понимание основ поможет тебе принимать взвешенные решения и не попадать в просак. Кредит — это, по сути, сделка. Банк или другая финансовая организация дает тебе деньги в долг, а ты обязуешься вернуть их через определенное время, но уже с надбавкой, процентами. Можно сказать, что проценты — это плата за скорость и удобство. Ты получаешь желаемое не через год, а уже завтра. И за эту возможность платишь банку комиссию. Почему банк это делает? Во-первых, он тоже хочет заработать. Во-вторых, он закладывает в процент свои риски. Вдруг ты не вернешь деньги и инфляцию, деньги со временем обесцениваются. Это похоже на то, как если бы ты заказал экспресс-доставку пиццы. Платишь чуть больше, но получаешь ее горячей через 30 минут, а не ждешь несколько часов. Схема проста. Взял чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда, да еще и с надбавкой. Даже если ты, как наш 14-летний герой Максим, еще не можешь взять настоящий кредит, ты мог сталкиваться с его домашней версией. Например, Максим мечтал о мощном игровом компьютере. Родители согласились его купить, но поставили условия. В течение года его карманные деньги урезаются вдвое, и он берет на себя больше обязанностей по дому. Максим получил компьютер сразу, но теперь целый год он расплачивается за него своей свободой и мелкими радостями. Он проживает модель кредита в миниатюре и уже начинает понимать, за здесь и сейчас всегда приходится платить потом. Эта простая схема лежит в основе всех кредитных продуктов, но они бывают очень разными. Некоторые похожи на удобные кроссовки, которые помогают быстрее дойти до цели, а другие — на топкое болото, из которого сложно выбраться. Чтобы не перепутать, давай разберемся в их видах.